теперь буду знать. Ой, здравствуйте. Очень срочно, очень быстро надо. В Зеленоград, на улицу Радио. Садись, садись. Радио? Прям так и называется? На встречу, что ли, опоздать? Ну да, проспал, представляете. Я покажу там, где сворачивать. Главное, по Ленинградке прорваться. Не, если повезет, без пробок доедем. Сигнал СОС принят. Сигнал СОС? Ну да, верно. И спасать меня надо, и на улицу Радио мы едем. Ну да, спасите наши души. Не-не-не, вот это не так. Тут спасите наши души вообще ни к чему. Я тоже, кстати, раньше думал, что СОС – это аббревиатура. Разве нет? Нет. На самом деле ведь этот сигнал вообще никак не расшифровывается. Ну, здрасте, приехали. Ну да. Это просто случайно выбранные буквы. Просто эту последовательность запомнить легко, вот и все. Да вы послушайте, но ведь даже Высоцкий пел, как там «спасите наши души», «наш СОС все глуше, глуше». Ну да, но эти фразы, они появились уже после утверждения самого сигнала. Ну просто подходили они под транскрипцию. Ну вот так точно подходят. Ну вот могу рассказать. Раньше еще, когда радио не было, то корабли подавали сигналы бедствия. Ну, в общем, как придется, так и подавали. Семафорные флаги использовали, сигнальные огни, даже колокола. Колокола на палубе? Разве его далеко слышно? Да еще и в шторм, если. Ну, слышно хорошо. Ну, вот так. А потом телеграф был изобретен. Стали пользоваться азбукой Морзе. И вот тогда было решено, что надо какой-то общий сигнал бедствия разработать. Ну, конечно. Кто ж флажки-то в море увидит? Ну, да. Ну, вот, надо было такой сигнал и придумать. Но только, чтобы он был очень простой. И чтобы все его понимали. Ну, и вот. Сначала решили, что сигнал сделают CQD. Это расшифровывалось как «Come quick danger». А по-русски это как будет? Я английский подзабыл уже. Ну, переводится как «идите быстрее, опасность». Ну что, так. Хороший сигнал. Ну да, ничего хорошего на самом деле. Просто это в виде точек и тире выглядит очень сложно. Наверное. Мне азбуку Морзе изучать не приходилось. Ну вот. Так вот, чтобы избежать лишних неприятностей, решили выбрать другие буквы. И остановили свой выбор на «SOS». Тем более, что по коду Морзе на всех языках такой сигнал выглядел одинаково. Три точки, три тире, три точки. Даже я знаю, как этот СОС передать. Ну вот именно, потому что он очень простой. В общем, его утвердили. Сейчас помню, в 1906 году, 3 октября. О. И жить всем стало сразу лучше и спокойней. Лучше жить стало, это да. Между прочим, когда «Титаник» тонул, только благодаря сигналу СОС вообще хоть кого-то удалось спасти. Ну, теперь буду знать. Вот, кстати, подъезжаем уже. Ну, это вот здорово. И без пробок доехали. Спасибо вам. Теперь буду знать.